небе облака, а на земле река. Вокруг реки сады, красуются плоды, играют вальс ветра, и кружится листва, и соло соловей поет душе моей. Весь этот чудный мир, весь этот жизни круг придумал, сотворил великий Божий Дух. Невидимый никем, но слышимый душой, живущий в небесах, премудрый Бог святой. Льнет ко цветку пчела, течет березы сок, а утречком роса, в ней чистоты глоток, и солнышко в глазах пушистого щенка, и там же, где луна, одна к одной звезда. Весь этот чудный мир, весь этот жизни круг придумал, сотворил великий Божий Дух. Невидимый никем, но слышимый душой, живущий в небесах, премудрый Бог святой. А по небу птицы летят, а в морях все воды кишат красотой удивительной, а над лесом закат радует.